Мы приветствуем мастера секты воинов дракона. Это были элитные старейшины. Хоть они были не так сильны, как легендарные императоры и бессмертные, но они все еще являлись крайне влиятельными личностями восточного континента. Император Востока, разве ты не умер 60 лет назад? Похоже, что императорская семья делает все возможное, чтобы продлить твою жизнь. Так это то, чего ты так долго ждал, верно? То же касается и тебя. Ты должен был умереть еще 100 лет назад. Если ты не умер, то как я могу умереть раньше тебя? Оба человека рассмеялись, выпустив свое ци, столкнув их друг с другом. Довольно, вы двое. Нашествие тьмы вот-вот начнется. Мы все собрались здесь ради лекарства, и чтобы получить его, мы должны работать сообща. Если мы сейчас затеем драку, то сами себя ослабим. Мы не можем уничтожить всех обитателей этой земли, сказал воин из секты Линлонг. Семицветные птицы, на которых ехали женщины из секты Линлонг, была даже сильнее эксперта уровня бессмертного. Бай Юниан также получила семицветную птицу для себя от секты Линлонг. Бугага, дама из секты Линлонг абсолютно права. Без нас, вам не будет так весело. Хаотичная цимо распространилась повсюду. Демоны из земель Мо, вы пришли сюда, чтобы умереть, крикнул кто-то из людей секты воинов дракона. О, и чего ты так бесишься? Разве леди из секты Линлонг не сказала, что мы все сюда пришли за лекарством и что мы все должны сотрудничать? Мастер секты воинов дракона посмотрел на сгустившиеся облака и сказал: твоя раса Мо спряталась в наших восточных землях и породила много хаоса для нас, но на этот раз мы примем тебя в команду. Нам нужно вступить в союз с Я здесь, но если мы найдем лекарство, то дальше все зависит только от личных способностей каждого из нас. Ха-ха, раз ты так сказал, тогда мы, раса Я, присоединимся к веселью. 10 000 животных появились в другой части неба. Их рев был оглушительным, а земля тряслась так, словно настал конец света. Похоже, что здесь собрались друзья со всех округ и рас. Две секты очень дружелюбны к Мо и Я. Вы позволяете им жить на ваших землях, но мои люди очень смелы. Мы не позволим демонам и животным бродить по нашим землям, сказал император Востока. Восточная династия всегда была в состоянии войны, что отличалось от сект воинов дракона и Линлонг, которые были более терпимыми. Пока Мо и Я не причиняли много проблем их людям, секты не ввязывались в бой с ними. Интяньшан, старший брат Инчжэнь Луа, был в одной из этих битв. Из-за непрекращающейся войны, восточная династия имела самую организованную и сложную армию на восточном континенте. Ха-ха, все мы прекрасно знаем о кровожадности восточной династии, но если вы так сильны, то почему бы вам не покорить земли Синей Бездны? Если мы сможете это сделать, раса Мо больше и шагу не сделает на вашей земле. Воины Мо и Я рассмеялись. Восточная династия уже однажды пыталась завоевать земли Синей Бездны. Они отправили в самое сердце этих земель 18 миллионов солдат и заполучили множество сокровищ, но затем все эти люди пропали без вести, позволив расам Мо и Я вторгнуться на земли династии. С тех пор они прочно там обосновались и не собирались уходить. Мо и Я продолжали насмехаться над императором Востока, так что он был вынужден сказать: мы всю свою жизнь сражались друг против друга, но я думаю, что никто из нас не желает умереть здесь, так что давайте на время зароем наш топор войны и сосредоточимся на сокровищах Синей Бездны. Здесь наш единственный враг – это звери Синей Бездны. Что скажете? Мудрое решение. Мы все хотим заполучить бессмертные лекарства, но это будет кровавая битва. Многие воины, скорее всего, потеряют свои жизни здесь сегодня. Так что мы согласны объединиться и сражаться сообща со зверем нашествия тьмы, сказал воин из зверей. Я слышал о парне по имени Сюань Юань, говорят, он обладает сокровищем вечной жизни. Это правда? Он ведь тоже направился в земли Синей Бездны, чтобы найти там что-то. Это как-то связано с этим? Спросил старик из Мо. Ну, тебе лучше расспросить об этом свою маленькую принцессу Шигуань. Она вступила в бой с нашей принцессой Пинья ради Сюань Юаня. Ты разве не в курсе этого? У нас нет абсолютно никакой информации о Сюань Юане. Неужели мы послали его в качестве шпиона, и секта воинов драконы прикрывает этого ублюдка? «Вы хотите бросить нам вызов?» – завил человек из семьи Хай. «Не смей тыкать пальцами на мою секту воинов-дракона». Мастер секты воинов-дракона повелся на провокацию. Он расправил свои пальцы и попытался задушить бессмертного из семьи Хай своей силой. Император Востока быстро призвал в свою ладонь 9 золотых драконов и заблокировал эту атаку. Но более слабые звери в лесах на сотни миль вокруг мгновенно погибли. «Молчать!» – закричал император на человека Хай. «Прошло уже столько лет, твои силы выросли, а характер так и не изменился. Два сапога пара», — усмехнулся мастер секты воинов-дракона. Затем они почувствовали, как мощная сила начала исходить из земель Синей Бездны и успокоились. Таинственная сила стала подниматься над Синей Бездной. Нашествие тьмы должно было вот-вот начаться. «Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется». Глава 239. Кровь Асуры. В самом сердце земель Синей Бездны была пещера, которая ранее принадлежала могучей обезьяне. В данный момент она была ярко освещена благодаря формации света, которую создал Сюань Юань. Свин расположился рядом с Цань Дуду, а Юсюй продолжал охранять Сюань Юаня. Сюань Юань закрыл свои глаза и начал практиковать технику улучшения крови, которую получил от Шигуань. Красный туман окутал его тело, указывая на то, что кровь внутри него не переставала кипеть. Каждая капля его крови обретала невероятную силу. Несмотря на то, что его кровь уже абсорбировала силу эликсира небесного дракона, он все еще не мог совладать с кровью Асуры, которая появлялась в нему из-за техники Мо. Он чувствовал себя так, словно его тело должно было вот-вот взорваться. На самом деле с ним действительно уже произошло это, если бы он был обычным человеком. Чтобы полностью укрепить свою кровь, практик должен был объединить свое ци с каждой каплей своей крови. Когда он достигнет стадии, на которой даже его кровь сможет убивать, можно будет сказать, что этот процесс был завершен. Но что было еще более важно, он должен был открыть свои акупунктурные точки, улучшая свою кровь, чтобы подготовиться к переходу в сферу императора. За каждую каплю крови, которую он улучшал, ему приходилось переживать невероятную боль. Тем не менее, он не издавал ни звука. Когда кровавый туман полностью окутал пещеру и стал конденсироваться в капли крови на его коже, в сознании Сюань Юаня начали появляться демоны Асуры. Они погрузились в его тело и стали разрывать на его на части и поглощать. Лишь в последние мгновения он понял, что он бредил и сконцентрировал свое сознание. Он покрылся холодным потом. Лишь сейчас он осознал всю опасность, о которой его предупреждала Шигуань, когда передавала ему технику улучшения крови. Тем не менее, он не испугался. Аватар могучего императора был призван им и изгнал гнусных демонов из его сознания. Теперь его воля была нерушима, словно сталь, и больше не была подвержена никаким искушениям. Спустя какое-то время Сюань Юань полностью пропитался потом, но он успешно укрепил четвертую часть всей своей крови. На протяжении всего этого процесса его сила также непрерывно росла, увеличившись с 4900 драконов до 5600. И Цань Дуду и Свин наблюдали за Сюань Юанем с неверием в глазах. Сюань Юань настолько невероятен. Возможно ли, что он обладает легендарным святым телом? Лишь несколько уникальных телосложений способны достичь подобного результата. Пробормотала она про себя. Свин молчал. Он не мог допустить того, что информация об истинном телосложении Сюань Юаня была предана огласке. В противном случае, этот парень наверняка умрет. Война, которая велась с пожирателем империй, была шахматной игрой, в которую играло очень много влиятельных сил. Секта воинов-дракона не принимала участия в финальной битве, когда пожиратель пал, но по факту они были косвенно причастны к этому. Как и многие другие, они просто использовали других людей, чтобы избавиться от пожирателя империй. Точно так же они избавились от множества сект и школ с помощью пожирателя империй. Сюань Юань открыл свои глаза, его дыхание было тяжелым и прерывистым. Эта техника Мо определенно не для каждого желающего. Даже я на мгновение подумал, что мои вены просто лопнут. К счастью, красный огненный лотос своим пламенем расширил их. В противном случае, я определенно бы умер. О, так значит, слухи были верны, и ты как-то связан с принцессой Шигуань? Спросила Цань Дуду. Сюань Юань не знал, смеяться ему или плакать. Тут не все так просто. Я заставил ее отдать мне технику. Тем не менее, я не понимаю, почему я могу так быстро укреплять свою кровь. Ну, это та часть, которой ты, парень, не знаешь. Техники развития крови Мо являются самыми быстрыми, однако вместе с тем, они также являются и самыми опасными. Люди со слабой волей просто сходят с ума. Вот почему Ши Гуань отказывалась передать тебе технику. Однако, твоя воля очень сильна, так что тебе не о чем волноваться. Усмехнулся Свин. Чревоугодие прав. Именно поэтому я настоял на том, чтобы ты изучил технику крови Мо. Если ты обладаешь сильной волей и сознанием, то ты можешь выдержать абсолютно все. Добавил жадность. Я понял. Раз так, то в следующий раз, когда я займусь практикой, я использую силу могучей святой земли, чтобы успокоить свой разум. Сказал Сюань Юань. После практики он почувствовал, как напряжение в его сознании постепенно рассеивается. Так он встал и потянулся. Пещера, где жила могучая обезьяна, была около 3 метров в высоту и выглядела просто и незаметно. Однако, вместе с тем у нее была некая аура уюта. Были ли здесь какие-нибудь сокровища? Пока Сюань Юань размышлял над этим вопросом, кто-то вошел в пещеру, не переставая сыпать ругательствами. Проклятие! Проклятие! Был обманут свиньей, а затем стал объектом для издевательств кучки старперов. Если бы только у меня было оружие, я бы поймел их старые задницы. Когда они услышали этот голос, сердце Сюань Юаня ушло в пятки, а лицо свина позеленело. Было уже довольно позднее время, так что как только обезьяна вошла в ярко освещенную пещеру, то сразу же обнаружила незваных гостей. Тем не менее, она была сильно ранена и истекала золотой кровью. «Какая мощная жизненная энергия, не трать ее просто так!» – закричал свин и сразу же бросился к капающей крови. Сюань Юань в неверии покачал своей головой. Он реально не ожидал, что у свина хватит наглости притвориться искренне заботящимся другом обезьяны. «Господин обезьяна, вы в порядке? Вам больно? Дайте я сначала осмотрю вас». Шлем на голове Сюань Юаня активировался и сила божественной воды исцелила обезьяну, вместе с этим отравив ее. Сюань Юань был очень осторожен и скрытен. Тем не менее, обезьяна была очень удивлена добротой Сюань Юаня и вопросительно посмотрела на голубой туман в воздухе. «Это легендарный дух воды, верно?» – улыбнулся Сюань Юань. «Хорошо, я чувствую, что ты необычный человек, у тебя есть сокровище могучих святых, не так ли? Я чувствую их ауру, исходящую от тебя. Все верно, но, господин обезьяна, что с вами произошло? Вы такие сильные, кто смог навредить вам?» Сюань Юань быстро понял, что обезьяне очень нравилось, когда ее хвалили. «Люди извне, нашествие тьмы должно скоро начаться, так что они заявились сюда, чтобы поживиться сокровищами земли синей бездны, а у меня не было инструментов. Но если бы у меня были бы инструменты, они не смогли бы навредить мне», — сердито рассказала обезьяна. Сюань Юань также понимал всю важность наличия инструментов, а также он хотел завербовать обезьяну на случай, если бы люди извне, войдя в земли синей бездны, решили бы избавиться от него. «Господин обезьяна, а как насчет такого предложения? Вы пойдете с нами к Драконьей горе, а мы взамен дадим вам оружие и сокровища. Тогда вы могли бы отомстить своим обидчикам. Что скажете?» Сюань Юань также был полностью уверен в том, что обезьяна будет куда лучшим проводником в землях синей бездны, чем свин. Обезьяна оживилась. «А что вам надо на той горе? Она очень опасное место, так что я не стану вести вас туда, если ты не расскажешь мне причину». Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Глава 240. Тьма. Обезьяна с подозрением посмотрела на Сюань Юаня. Однако это только укрепило мнение Сюань Юаня о том, что эта обезьяна могла понять, когда человек лгал ей. Таким образом, он решил сказать ей правду. «Мы направляемся туда за источником энергии сердца дракона. Я должен спасти одного человека, который поражен драконьим червем, и другого способа спасти его нет. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам, господин обезьяна», — с абсолютной искренностью сказал Сюань Юань. «Ты не солгал, но я сразу предупреждаю тебя, что не стану помогать тебе заполучить источник энергии сердца дракона. Кроме того, тебе запрещено трогать медицину черного дракона. Я не стану помогать тебе в этом. А также, даже если ты не сможешь заполучить сердце дракона, ты все равно отдашь мне инструмент», — заявила обезьяна. Свин возбужденно воскликнул. «Медицина черного дракона? Духовное растение, которое родилось из-за смерти черного дракона? Оно способно воскрешать мертвых и продлевать жизнь?» Могучая обезьяна посмотрела на свина. «Если бы не Сюань Юань, она уже давно бы выгнала этого паразита отсюда». Затем она проигнорировала свина и снова повернулась к Сюань Юаню. Что скажешь, мы не станем силой заставлять тебя соглашаться. Без проблем, теперь я могу дать вам инструмент. Радостно улыбнулся Сюань Юань и передал обезьяне косая и 7 жемчужин Будды. Вместе с этим он мысленно обратился к инструментам. Если обезьяна захочет навредить нам, вы должны помочь нам. Обезьяна сильно обрадовалась, когда увидела эти инструменты. Я знал, что у тебя были вещи могучих святых. Сюань Юань снаружи улыбнулся, но внутри его сердце обливалось кровью. Но он обязан был дать что-то обезьяне, чтобы нанять ее. К счастью, у него еще остался золотой скелет, который стоил намного больше, чем эти инструменты вместе взятые. Не нужно было быть 7 пядей во лбу, чтобы понять, что эти люди извне обязательно нагрянут за ним. Он стал врагом номером один для семьи Хай, а также было множество людей из секты воинов дракона, которые желали его смерти. Так, все они сделают все возможное, чтобы он умер. Так, если обезьяна встанет на его сторону, то его приключение станет намного безопаснее. Отлично, с этими двумя вещами я смогу избить всех тех людей. Обезьяна быстро надела косая и мгновенно обрела святую ауру Будды. Следующее, что она сделала, это пнула свина. «Гав, ты ударила меня», – завопил свин. «Если ты закричишь снова, я снова ударю тебя». Обезьяна закатила свои глаза, полностью проигнорировав свина. Затем она обратилась к Сюань Юаню. «Молодой человек, я до сих пор не знаю, как тебя зовут». «Меня зовут Сюань Юань, а вас?» – сказал Сюань Юань. «Меня? Я не знаю». Обезьяна почесала свое ухо. «Мой учитель привел меня сюда и умер. Он всегда называл меня маленькой обезьяной, так что у меня нет имени». Сюань Юань вдруг подумал о чем-то и шутливо сказал. «А что если я назову тебя?» «Назовешь меня? Отлично!» – улыбнулась обезьяна. «Отныне мы будем звать тебя Вуконгом», – таинственно сказал Сюань Юань. «Вуконг означает познавший пустоту. Надеюсь, однажды вы сможете осознать философию Вселенной. Не цепляйтесь за материальные вещи и эмоции. В конечном итоге все это исчезнет в пустоте». «Отлично, отличное имя». «Учитель постоянно говорил о подобных вещах перед смертью, но я так и не смог понять его», – сказал Вуконг. Свин мгновенно начал завидовать. «Ты дал ему имя? Почему бы тебе не дать имя мне? Почему ты все время зовешь меня свином? Ты разбираешься в буддийском учении, дай мне имя. Я хочу узнать, на что способна твоя фантазия». Сюань Юань посмотрел на Вуконга, а затем повернулся и посмотрел на свина. Неожиданно он улыбнулся и сказал: «Хорошо, тогда я буду звать тебя Баджи». «Баджи, что это значит?» «Если ты скажешь мне его смысл, я приму это имя». Свин захотел проверить Сюань Юаня. Ранее он уже советовался на этот счет с жадностью, но так и не смог получить ясных ответов. «Хорошо, я расскажу тебе. Баджи означает 8 законов. Первый закон – не убей. Второй – не жадничай. Третий – не прелюбодействуй. Четвертый – не сквернословь. Пятый – не пей. Шестой – не гонись за богатством». В этот миг Сюань Юань был прерван громким криком свина. «И когда только ты успел набраться этого дерьма из храма Сукхавати? Какой смысл в жизни, если я не могу ничего из этого сделать? Я не могу принять это. Это не то, что ты способен понять», — вздохнул Сюань Юань. Посреди их разговора они неожиданно почувствовали изменения в атмосфере. Издалека мощная ци устремилась в земли синей бездны. Эта ци была настолько мощной, что практически прижало всех их к земле. Сюань Юань активировал силу всего сущего в своем теле, но даже так ему было очень тяжело противостоять этой силе, так что ему также пришлось активировать силу пяти элементов. Лишь после этого он почувствовал себя относительно свободно. Нашествие тьмы началось. «Сюань Юань, спасибо тебе за инструменты, сначала мне надо исцелить мои раны от ци нашествия, а затем я собираюсь выгнать задницы тех ублюдков прочь». Могучая обезьяна выбежала из пещеры, и свин последовал за ней. С их духовной связи свин послал сообщение Сюань Юаню. «Ци нашествие может ускорить мое развитие и помочь восстановить силы, так что тоже ухожу». Сюань Юань был сбит с толку и спросил у жадности: «Что еще за ци нашествие?» «Так называется тьма. Это место, куда попадают души после смерти. Нашествие тьмы – это сила, которая притягивает все души в земли синей бездны. В этот момент открываются врата тьмы, из-за чего сила всех техник и формаций на земле ослабевает. Но вместе с тем, ци, которая вырывается из этих врат, крайне полезна для практиков. Однако, не все могут использовать ее, так как она очень холодная. Но для тебя это не должно стать проблемой. Эта ци также должна помочь мне восстановить часть моих сил», — рассказал жадность. «То есть это что-то вроде неисчерпаемого источника кристаллов?» — спросил Сюань Юань. «Ну, можно и так сказать. Нашествие продлится полмесяца, и многие люди придут сюда, чтобы попрактиковаться. У местных зверей также будет шанс повысить свою силу. Так что здесь разразится настоящая бойня, поэтому тебе нужно быть очень осторожным». «Я понял». Сюань Юань повернулся к Цань Дуду. «Мисс Цань, пожалуйста, оставайся здесь, снаружи очень опасно». «Не переживай, Сюань Юань, я намного сильнее тебя, так что ци не сможет навредить мне». Тогда Сюань Юань заметил, что ее кожа была покрыта слабым золотым светом, и он понял, что она не лгала. «Ладно, тогда пошли все вместе наружу», — сказал Сюань Юань. У Ю Сюэ, который также был намного сильнее Сюань Юаня, имел очень бледное лицо. Сюань Юань достал шип облачного дракона, чтобы защитить его от воздействия ци. «Ю Сюэ, возьми это поможет тебе в твоей практике», — сказал он, прежде чем покинуть пещеру вместе с Цань Дуду. «Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Глава 241. Враг. Вне пещеры Вуконг парил в воздухе, превращая холодное ци нашествие в свое собственное ци, не только значительно ускоряя скорость своего исцеления, но и увеличивая его силу, как минимум в два раза. Множество зверей издали предупреждающий рев, дабы он держался подальше, но он просто проигнорировал их. Он непрерывно поглощал все ци вокруг себя, не оставляя абсолютно ничего для этих зверей. Рядом с ним, тело свина стало похоже на гигантский вихрь, когда он начал поглощать ци нашествия тьмы. Лицо свина сияло в экстазе, вызывая у Сюань Юаня желание пнуть его. «Пошли в какое-нибудь другое место, я хочу поглотить ци нашествия, чтобы усилить свое развитие», — предложил Сюань Юань Цань Дуду. «Как насчет того места?» — спросила девушка, указывая на лес неподалеку. Он находился под контролем могучей обезьяны, так что они могли не опасаться нападения других зверей. Ци медленно стала конденсироваться на его коже, заставив ее светиться пятицветным светом и делая его похожим на фею из далеких земель. Цань Дуду восхищенно смотрела на эту сцену. «Ух ты, Сюань Юань, ты выглядишь так красиво!» Сюань Юань даже не знал, что сказать. «Пошли, мы должны использовать эти две недели, чтобы стать сильнее». Они не переставили идти, пока не оказались в 10 милях от пещеры. Тогда Сюань Юань успокоился и активировал силы в своем теле, после чего начал поглощать ци нашествия тьмы, которая, как он понял, была намного плотнее, чем у источника энергии красного огненного лотоса. Он активировал технику пожирателя в своем теле всего сущего. Его кожа, мышцы, кости, духовные каналы и 5 внутренних органов превратились в черные вихри, которые отчаянно стали поглощать ци вокруг. Он ощущал лишь небольшой холод. Обычным людям этот холод нанес бы огромный вред, но Сюань Юань без проблем мог полностью поглощать это ци. Чем больше было этого ци, тем лучше это было для него. Холод наполнил его силой, которая устремилась к его кипящей крови. Его тело снова окутал кровавый туман, но благодаря ци нашествия тьмы он смог улучшать свою кровь в 10 раз быстрее, чем раньше. «Мисс Цань, пожалуйста, присмотри за мной, я должен сосредоточиться на своем развитии», — попросил Сюань Юань Цань Дуду о помощи. «Без проблем, в любом случае, эта ци совершенно не подходит для моего развития», — согласно кивнула девушка. Затем Сюань Юань закрыл свои глаза и начал укреплять свою кровь. Образы призраков и демонов плясали вокруг его сознания, на этот раз их было намного больше, и их лица были еще уродливее. Это был эффект от нашествия тьмы. Однако его душа одиноко стояла с гордо поднятой голове среди этого бесчисленного количества демонов и бесстрашно смотрела на них. Сюань Юань не колебался, и его душа направилась к демонам. Демоны не могли противостоять силе воли Сюань Юаня и распадались в прах, оставляя только Асуру. Асура яростно взревела, прежде чем яростно врезалась в душу Сюань Юаня. Но даже он не был ровней Сюань Юаню. Так, постепенно Асура также пала. Однако, Сюань Юань понял, что чем дольше он практиковал технику улучшения крови Мо, тем сильнее становились демоны, поэтому он не расслаблялся. Спустя несколько минут, демон был окончательно разрушен, и половина крови Сюань Юаня уже была полностью улучшена. Его сила выросла с 5600 драконов до 6400. Из-за непрерывного поглощения ци, его тело стало намного крепче, чем было ранее и теперь по своей прочности было сопоставимо с крепостью тела эксперта уровня монарха третьего ранга. Цань Дуду также заглянула в ядовитую тень Асуры. В следующий миг она неожиданно почувствовала приближение нескольких очень сильных людей и быстро воскликнула: «Сюань Юань, осторожно!» Сюань Юань открыл свои глаза и увидел четыре бессмертных перед собой. «Это он, Сюань Юань», — сказал один из стариков, злобно улыбнувшись. «Он до сих пор жив. Вы видели, за ним стояла тень Асуры. Он практикует технику укрепления крови Асуры. Он определенно шпион Мо. Только этого уже достаточно, чтобы мы могли убить его», — сказал другой старик, полностью игнорируя Сюань Юаня. «Кто вы?» — холодно спросил Сюань Юань. «Я из семьи Ню. Тебе не стоило шантажировать нас, потому что теперь мы не отпустим тебя просто так. Я из семьи Ли. Ты уже забыл, что натворил. Итак, вы решили убить меня, пока сильнее меня?» — презрительно спросил Сюань Юань. «И что с того? Ты вполне можешь убить нас, если силенок хватит. Мисс Цань, как думаешь, ты сможешь убить их?» — мысленно спросил Сюань Юань девушку, чтобы враги не услышали их. «Конечно. Или ты думаешь, что я недостаточно сильна? Они лишь недавно вошли в сферу бессмертных, да для меня справиться с ними проще паренной репы. Вот и славно. Тогда, как ты увидишь, что я напал на них, помоги мне и убей одного из них», — ответил Сюань Юань и дальше сказал вслух: «Вы трусы, как насчет того, чтобы сразиться со мной один на один? Бугага, парень, мы находимся далеко за пределами твоей весовой категории. Мы позволим тебе узреть силу бессмертных». Один старик вышел вперед, и его сила заставила напрячься Сюань Юаня. «Ты должен заплатить за то, что сделал с моей семьей. Что бы мне сделать с тобой для начала? Все вы демоны!» — вдруг закричала Цань Дуду. «А эта малышка ничего. Я займусь тобой после того, как мы закончим с этим гаденышем. Она выглядит сильной, так что после этого я высосу ее досуха». Другой старик злобно улыбнулся в направлении Цань Дуду. «Бугага, ты вечно такой озабоченный. Ладно, можешь забрать ее себе», — сказал еще один старик, рассмеявшись. Они разговаривали так, словно рассказывали анекдоты друг другу, а Сюань Юань и Цань Дуду вообще не стоили их внимания. Когда один старик приблизился к Сюань Юаню, тот неожиданно указал на него и закричал: «Снова ты, могучая обезьяна!» Его план сработал, так как все четыре стариков мгновенно запаниковали. Воспользовавшись этим моментом, Сюань Юань бросил два талисмана Цзи Сюань в одного из стариков. Огромный столб огня врезался в старика, а мощный ветер заставил огонь гореть еще сильнее и яростнее. Весь лес вокруг мгновенно превратился в ад наяву. Вместе с тем Цань Дуду бросила большой мешок с монетами императора в другого старика и взорвала его. Сумка, покрытая золотыми символами, содержала в себе силу золота и земли. Так, там появилась тень императора сокровища, начала атаковать старика. Взрывы не прекращались, и большое облако дыма поднялось в небо. Тогда Сюань Юань решил нанести финальный удар и призвал императора пяти стихий: черного феникса, драконье древо, божественную воду огненного лотоса и могучую святую землю. Их силы слились воедино, образовав сферу пяти элементов, и с ее помощью Сюань Юань раздавил бессмертного из семьи Ню. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус: перевод редактируется. Глава 242. Глаз за глаз. Ах! Из-под сферы пяти элементов раздался душераздирающий крик. «Бежим!» — крикнул Сюань Юань Цань Дуду. Она согласно кивнула своей головой, и они оба бросились вбежать. После того, как они ушли на некоторое расстояние, они обернулись и увидели, что инструменты старика были полностью разрушены, а сам он весь истекал кровью, являя из себя ужасную сцену. Тем не менее, старик все еще был жив, несмотря на то, что его тело полностью обуглилось. Его налитые кровью из-за ярости глаза уставились на них. «Что, он до сих пор жив? Так вот, значит, какова реальная сила бессмертных? Я использовала 5000 монет императора. Надо было использовать 10000. Громко пробормотала Цань Дуду, отчего Сюань Юань смог только закатить свои глаза. Он должен был сказать ей, чтобы она не сдерживалась. Несмотря на то, что старик был еще жив, он был тяжело ранен, в то время как оставшаяся троица также несколько пострадала. То, что Сюань Юань обманул их, стало для них огромным унижением. «За ним! Я хочу содрать шкуру с этого гада!» — обугленный старик стиснул свои зубы. Он достал бутылку с лекарствами и выпил ее, после чего его раны стали затягиваться прямо на глазах. Его обугленная кожа была заменена новой, которая была такой же мягкой, как попка младенца. Ранее у меня оставалось всего 100 лет жизни, но теперь, из-за этого паршивца, у меня остался всего один год. Я просто обязан убить его. Отправляйся в ад. Старик щелкнул своими пальцами, и гигантская урна, наполненная силой бессмертного, появилась в небе, после чего начала падать на Сюань Юаня и Цань Дуду. Силовые волны, которые она испускала, заставили Сюань Юаня закашлять кровью, а Цань Дуду побледнеть. Тогда она достала и активировала защитный талисман уровня бессмертного, и тогда тень бессмертного появилась перед ними и защитила их от 4 стариков. Урна столкнулась с защитным барьером и была полностью разрушена. Пока остальные трое бессмертных не присоединятся к атаке, пробить этот барьер для них будет очень непросто. Так, пока барьер держался, у Сюань Юаня и Цань Дуду появилось немного времени, так что они со всех ног росились на утек. «Ах ты, ублюдок, я нарежу тебя на 1000 кусочков. Я не позволю этой девчонке сбежать так просто. Ей придется удовлетворить каждого мужика в моей семье, прежде чем я убью ее. Все еще хочешь сбежать? Неужели ты думаешь, что сможешь скрыться от бессмертного? Вставай на колени и начинай молить нас о пощаде. Отдай нам все свои деньги и сокровища, и тогда, возможно, мы даруем тебе быструю смерть». Четверо стариков разом ударили по барьеру, заставив его разрушиться подобно яичной скорлупе. Ударная волна от их атаки настигла Сюань Юаня и Цань Дуду, бросив их вперед. Они оба снова закашляли кровью. «Давай посмотрим, как далеко ты сможешь убежать». Старики неотвратимо приближались к ним. Но когда Сюань Юань поднял свою голову, то обнаружил, что вернулся ко входу в пещеру, где Вуконг парил в воздухе, поглощая ци нашествия тьмы. Тогда он холодно улыбнулся. «Вуконг, убей их. Эти четверо людей напали на нас». Даже без слов Сюань Юаня, обезьяна уже узнала этих старикашек. Он яростно зашипел и выпустил ауру, которая сильно напугала 4 бессмертных. «Это могучая обезьяна. Бежим, бежим. Вы хотите сбежать после того, как навредили Сюань Юаню? Даже не мечтайте об этом. А ну стоять!» Косая Вуконга вылетела из его руки и образовала огромную сеть, которая нарыла всю территорию вокруг. Сюань Юань облегченно вздохнул. Он не знал, что косая можно использовать и так. Старики попытались атаковать золотую сеть, но в результате их атаки вернулись к ним же. «Ты был тем, кто хотел заживо содрать кожу с Сюань Юаня». Старик, который сказал это ранее, задрожал. Вукун ухмыльнулся, а затем одним ударом отправил старика прямо на золотую сеть. Разница в силе была слишком очевидна. Кожа старика полностью исчезла, и вскоре он перестал дышать. Тогда Вуконг небрежно бросил труп свину, который радостно взвизгнул от предвкушения того, как много жизненной силы он сейчас получит. «А ты сказал, что хочешь, чтобы все мужики в твоей семье изнасиловали мисс Цань?» Вуконг указал на бессмертного из семьи Ли. «Нет-нет-нет, это был не я», — запаниковал старик. «Ты решил соврать мне. Я узнаю твой голос». Глаза обезьяны загорелись золотым светом, который обрушился на старика, полностью уничтожив его силу и спалив его одежду. После этого он бросил его тело в место, которая находилась в нескольких милях отсюда и где обитали особенно озабоченные животные. Возбужденные крики эхом вернулись назад, отчего Сюань Юань аж вздрогнул от шока, так как подумал о том, что сейчас переживал старик. Он не ожидал, что Вуконг сделает нечто подобное. «Бугагага, парень, глаз за глаз, мне нравится подход этой обезьяны», — рассмеялся свин. «А ты, значит, хотел забрать все деньги Сюань Юаня и мисс Цань?» Вуконг указал своей рукой на оставшихся двоих стариков. «Нет-нет-нет, ты уже убил человека, который хотел этого», — закричали в страхе оба старика, однако быстро опустились на колени. «Почему бы вам не отдать нам все свое имущество и не помолить нас о пощаде? Может, тогда мы отпустим вас?» — потребовал свин, и двое стариков мгновенно отдали ему все свои инструменты и пространственные кольца. «Пожалуйста, отпустите нас, мы никогда не сделаем ничего подобного снова, отпустите нас», — стали молить старики. Цань Дуду по своей природе была очень добрая и сочувственной, так что ей показалось, что эти люди уже достаточно заплатили за свои злодеяния Сюань Юань, может, нам стоит отпустить их, они кажутся такими бедными, мы же пострадали, верно? Сюань Юань только ухмыльнулся, но ничего не ответил. Однако его ухмылка мгновенно спровоцировала двоих бессмертных, и они подумали про себя: «Какая наглость! Если мы только выберемся отсюда, мы приведем со собой всех лучших воинов из 5 семей и уничтожим тебя». Хоть они только подумали это про себя, но каждый смог отчетливо услышать каждое их слово. Сердца двоих стариков ушли в пятки. Что это была за техника такая? Она может читать мысли людей? Я знал, что вам нельзя верить. Вуконг пришел в ярости, одним ударом он убил их, после чего их тела поглотил свин. Они даже закричать не успели. Вуконг призвал назад к себе Касая и улыбнулся в сторону Сюань Юаня. Весьма неплохо. Это очень хорошие инструменты. Ты хороший человек, Сюань Юань. Поскольку ты дал мне эти инструменты, возьми это. В руки Сюань Юаня опустилось два набора инструментов небесного класса, топ-класса и четыре кольца. Так, он передал все инструменты и лекарства жадности, заставив того завизжать от восторга. Затем он заглянул в кольца и выяснил, что у четвертого стариков было около 500 тысяч кило источников энергии топ-класса и порядка 900 миллиардов монет короля. Эти четверо были богаче, чем все люди, которых Сюань Юань когда-либо грабил, вместе взятые. «Бугага, парень, ты богач, скорее отдай мне половину источников энергии». Свин снова начал пускать слюни, истерично смеясь. Тогда Сюань Юань резко пнул его. «Ты уже сожрал эссенцию жизни четыре бессмертных, и тебе все еще мало? Даже не мечтай об этом». Неожиданно вся группа Сюань Юань почувствовала, как еще более мощная сила стала приближаться к ним. «Осторожно, люди идут, и они еще сильнее, чем те, что были раньше», — предупредил Вуконга Сюань Юань. «Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется». Глава 243. Драконья гора. Когда шестеро бессмертных подлетели к Сюань Юаню и его спутникам, Сюань Юань узнал эмблемы на их одежде. Трое из них были из семьи Лу, а остальные трое были из семьи Се. Их сила была в несколько раз мощнее, чем прошлая группа, заставляя Сюань Юаня задыхаться просто от одного их яростного взгляда. «Мы почувствовали ваше местоположение с помощью мудры. Ты, Сюань Юань, приготовься к своей смерти». Человек из семьи Лу не стал ждать, пока на них нападут. Его ци обрушилась вниз, давя на Сюань Юаня. Ему казалось, словно его грудь загорелась ярким пламенем. Неожиданно Вуконг прыгнул вперед, и семь бусин Будды уравновесили силу воинов, превратившись в корону. Жемчужины не только разрушили атаку человека, но и, превратившись в металлический штырь, зафиксировали его на месте, не давая ему пошевелиться. «Храм западного Сукхватти!» — воскликнули остальные воины в неверии. Этот храм был одним из двух мощнейших сил западного континента. Даже секта воинов дракона не была настолько мощной, как они. Туже. Вуконг продолжал повторять одно и то же слово, словно это было какое-то древнее заклинание. Бусины становились все меньше и меньше, запечатывая человека, пока он изо всех сил пытался вырваться из ловушки. К сожалению, у него не было ни времени, ни сил, чтобы сделать это только своими силами, так как его ци также было запечатано. Его лицо быстро потеряло все краски, после чего Вуконг поднял свою руку, позволив его телу упасть на землю. «Сюань Юань, он полностью твой», — улыбнулся Вуконг. «Что ты задумал сделать со мной?» Несмотря на то, что лицо человека все еще было очень бледным, его тон был очень жестким. Если бы на месте Сюань Юаня оказался обычный великий мастер, то он испугался бы этого-то надо чертиков. Но против Сюань Юаня такие вещи не работали, и он бесстрашно вонзил всепожирающий меч прямо в лоб человека. Человек отчаянно воскликнул. Оставшиеся пятеро людей хотели было помочь ему, но присутствие могучей обезьяны остановило их. Тем временем, жадность быстро поглощал жизненную сущность человека. «Бугага, великолепно! Наконец-то, я могу насладиться жизненной силой столь сильного человека. Он сильнее, чем те четверо, вместе взятые, которые напали на нас ранее. Ты реально думаешь, что можешь творить все, что пожелаешь, только потому, что могучая обезьяна на твоей стороне?» — сердито закричал один из воинов. «О, а вы, значит, думаете, что можете творить все, что вздумается, только потому, что у вас есть поддержка семей Се и Лу?» — парировал Сюань Юань. Несмотря на свой гнев, бессмертные не смели двигаться. Они ждали появления еще более могущественных личностей. Прямо на их глазах, человек в ловушке семи цветных бусин медленно истощался, обращаясь в прах, полностью лишаясь своей жизненной силы, которую поглощал жадность. В результате, от него осталось только его пространственное кольцо, в котором наверняка было просто очень много денег. «Вуконг, нам нужно идти к горе тьмы. Скоро сюда прилет еще больше людей. Хоть ты и силен, но их очень много, а ты один», — медленно сказал Сюань Юань.